Акт 3. Глава 31. Раньше, когда мальчики труппы Блэкфрайерса играли Люцифера в Лаймхаусе, Шей очень нравилась одна сцена. Люцифер бесподобного накидывает свой плащ на цветочницу, как на птицу под его крылом, и она мгновенно исчезает. Шей знала, что это сценический трюк, более того, она сама помогала подготовить люк. Но все же таинственное изящество исполнения вызывало у нее трепетную дрожь. И вот теперь также таинственно исчез Лондон. Только что они быстро проезжали по окраинам, вся труппа возбужденно хохотала от постоянной тряски и развеселых встречных поселян. А потом совершенно неожиданно лес накрыл своим плащом повозки, и им открылось нечто неведомое. Если Шей когда-нибудь и представляла себе лесистые низины, то представляла их свежими, зелеными и полными жизни. Но теперь она обнаружила, что царством природы там завладели смерть и гниение. Копыта лошадей смешивали перегной из черных листьев, мертвых насекомых и рассыпавшихся в темную труху, краснеющих, как тлеющие угольки гнилушек. Там жили какие-то бледные и безглазые твари, хилые грибы и извивающиеся черви, прятавшиеся в свои незримые норки. Хуже всего, что совсем не было птиц. Видимо, они относились к этому скрытому от небес царству еще более подозрительно, чем Шей. Время замедлилось в насыщенном пылью воздухе. Она даже старалась не вдыхать его глубоко, с опаской представляя, как невидимые усики сворачиваются в ее легких, растворяются в крови, а затем прорастают из городской грязи, скопившейся под ногтями. «Стоит отклониться с дороги на десяток шагов, и можно заблудиться навсегда», — предупредил ее бесподобный, натягивая капюшон на голову. За те первые недели они стали бродячим театром Блэкфрайерс с повозками реквизита, портными и мальчиками-актерами, имевшими только по паре реплик за целую пьесу. Они выступали в маленьких, растянувшихся вдоль единственной улицы городках, уместившихся бы на одной из площадей Саут-Уарка. Когда отпирались городские ворота, то взгляду сразу открывалась вся главная улица до задней стены городка. Таверны сочетали городские цены с деревенской едой, и публика желала видеть спектакли последнего лондонского сезона, а увидев, жаловалась, что не получила обещанного потрясения. К тому же зрители в основном состояли из скрипучих стариков, они ворчали, ерзали и мочились прямо там, где стояли. Время от времени родовитой дочери в тесном кругу родителей позволяли появиться на представлении, и она пыжилась в липоватом наряде, неудачно скопированном с фасонов прошлогодней венецианской моды. Шлюхи, по словам старших мальчиков, требовали плату за то, что в Лондоне мальчики могли получить бесплатно, хотя платить, по их мнению, вовсе не стоило. Но одна радость все же развеяла тоскливое настроение. Во время поездки по южному побережью они попали на открытые сельские угодья, где дороги мало чем отличались от широкой тропы с примятой травой. И там Шей заметила стайку хищных птиц. Они пользовались услугами проезжавших повозок, как охотники за гонщиками, чтобы выманить добычу на открытое пространство. Колеса грохотали, и Шей увидела, как парившая в небе хищная птица вдруг сложила крылья и камнем ринулась к земле. Она упала в мгновение ока и на лету подхватила когтем полевку. Щелкнув клювом и развернув дугой крылья, охотница плавно взлетела. А затем эта соколиха небрежно подбросила добычу перед собой. Даже издалека Шей заметила, как корчилась и извивалась в последних судорогах создания, попавшее в странный воздушный мир, прежде чем острый клюв прикончил его, словно опустив занавес этой смертельной драмы. Она узнала птицу, узнала Дивану. Ее тоска по дому мгновенно исчезла. Дивана олицетворяла для нее Лондон, его стиль и жестокость, и все время, пока птица следила за ней, Шей чувствовала себя так же беззаботно и безопасно, как в своей детской кроватке. В тот вечер, перед тем, как труппа разбила лагерь, Шей купила кролика у встречного браконьера. Пришлось отдать ему свою дневную выручку, но в этом захолустье больше тратить деньги было не на что. Она забросила тушку на крышу фургона, а когда проснулась утром, кролик уже исчез. Дувр, Винчестер, Бат. Они давали по одному представлению в каждом городке, налетая и исчезая, как саранча. Опустошив кошельки обитателей, они не собирались возвращаться. Звездные ночи и дождливые дни не способствовали большим сборам, и таверны становились все более захудалыми. Как только закончились приличные городки, труппа начала сбрасывать шкуру Блэкфраерса. Они оставили на обочине бесполезный реквизит и пришедшие в негодность костюмы, продали повозки, продали мечи. Мальчики тоже постепенно исчезали, отставая ради простых деревенских девушек и работы на фермах. Исчезали как призраки, и единственным признаком их недавнего присутствия служила забытая пара ботинок у двери меблированной комнаты или расседланная лошадь в конюшне. Вскоре они снова в сущности стали призрачным театром во всем, кроме названия. Шей, Бесподобный, Алюэта, Бланк, Трассел и парочка тех решительных городских парней, которые ютились в изрядно обезлюдевшем центре их лагерей, ежедневно узнавая новости об отступлении чумы. Покачиваясь на спине лошади, Бесподобный сочинял новые тексты, устраивал репетиции и отказывался от целых пьес. Любовные сцены в седле и условные поединки на мечах. Не то чтобы они нуждались в новых постановках. В большинство вечеров, начиная скучать, он отклонялся от собственных сценариев. А в провинции он скучал постоянно. Свою версию Абеляра и Элоизы он начал со слов. «Вчера, проснувшись, я вдруг осознал, что птицей стал». Пьер Абеляр, 1079-1142. Средневековый французский философ-схоласт, теолог, поэт и музыкант. В автобиографическом произведении «История моих бедствий» рассказывается о любви Абеляра и его возлюбленной, тайной жены и ученицы Элоизы, около 1100-1164 годов. В таком настроении только Трассел пытался подыгрывать ему, и Бесподобный протащил его через сюжетные хитросплетения их дуэта, становившиеся все более обалденными и нереальными. Толпа бурно встречала их птичьи имитации и бредовые представления. В грязной деревушке по дороге в Овестри Бесподобный экспромтом выдал новую пьесу о преображении двух пар возлюбленных благодаря воздействию любовного зелья. Шей и Трассел, Бланк и Алюэта, сходились и расходились, сплетались и разделялись во всех возможных сочетаниях. Семена одуванчиков в волосах, пятна травы на коленях. Шей считала убийственной его прихотливую и драматичную логику, но ремарки вынуждали ее действовать с точностью шахматной фигуры, переходя из рук в руки, из уст в уста. И согласно этим ремаркам, язык Трассела щекотал ей ухо, а рука Алюэты опускалась ей на грудь. После представления, однако, она и Бесподобный, как ни в чем не бывало, уединялись в своей палатке. Безудержная, как птицы, труппа пересекала живущую слухами Англию. Оказалось, что они были не единственными скитальцами. Повсюду оставались и мрачные следы черных стрижей Елизаветы. Виселицы смотрелись как новые, их полные живых соков стойки и перекладины еще отливали зеленью, и трупы на них из-за стремительных налетов ворон развивались как флаги. Имелись и другие менее объяснимые следы. Дважды им приходилось проходить по горящим огороженным землям, где за тлеющими живыми изгородями на миле простиралась дымовая завеса полей былых сражений. Изгородь второго пожарища увенчивал изорванный плакат, гласивший: «Нет господам! Нет огораживаниям! Нет покою!» Огораживание — насильственное изъятие земель у крестьянских общин, которые не имели на земли прав собственности. Огороженные земли отдавались в основном под пастбища, что приводило к народным восстаниям, так как крестьяне лишались основных источников дохода и разорялись. «Что это значит?» — спрашивала Шей всех и каждого. Но мальчики понятия не имели, а местные жители упорно уклонялись от ответа. Горящие земли испугали Шей. Она гордилась тем, что изучила правила жизни Большого Лондона и отлично знала безопасные и опасные кварталы. Знала, где она останется невидимой и где она будет выделяться. И также знала, где девушке, даже переодетой, никогда не следует ходить одной. Однако здесь опасность могла угрожать им с неожиданностью молнии в грозу. Внутренние районы Англии изобиловали дикими неизведанными землями, столь же случайными, как болото, где пожары могли вспыхнуть совершенно неожиданно. Лето клонилось к осени. Над ними раскинулись выленившие небеса, и листва потемнела, как обгоревшая бумага. Птицы усердно готовились к зиме, заставляя Шей беспокоиться о грядущих временах. Дивана частенько следовала за ними, но навещала ее редко. Она проносилась мимо на снежных крыльях, сверкнув в лунном свете своим черным от крови клювом, и при случае с фырканьем поглощала скудные приношения Шей. Они взбирались по гористым холмам Англии, подражая медленному наступлению зимы, видя, как седеет, обнажается и твердеет земля. Теперь их встречали безымянные, неотмеченные на карте городки, села, деревни, лагерные стоянки. А их компания обходилась уже без реквизита и даже без сцены. Зачастую лишь натянутая веревка отделяла актеров от зрителей. Дрались картонными мечами, а короны сплетали из листьев. Все чувства передавались мимикой, телодвижениями и жестами. Зрителям полюбились неуклюжие оплошности и падения Трассела, как случайные, так и намеренные. На бесподобного они взирали в ошеломленном молчании, и Шей никогда не могла понять, свидетельствовало оно о скрытом презрении или о благоговении. Местечко Брэкнок состояло лишь из выстроившихся кругом домов, укрытых окрестными лесами. Там труппа подкрепилась на ужин тушеными желудями, гоняя овец с импровизированной сцены. Бесподобный, проснувшись в кои-то веки за час до начала представления, провел его с деревенскими детьми, а Шей поглядывала, как он, присев на корточки, болтает с ними ероша волосы. Когда он закончил, дети разбрелись по двое по трое, весело перешептываясь друг с другом. Она понимала, что лучше не спрашивать о его задумке, хотя он явно что-то задумал. За считанные минуты до начала выступления он отозвал ее в сторонку. «Ты знаешь стих о заблудшей овце?» — спросил он. «Если бы у кого-то было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». Она кивнула. По этой притче придумали колыбельную песенку. Ее все знали. «После какой реплики мне начинать?» — спросила она. «Сама поймешь». Ни костюмов, ни реквизита, ни декораций. Бесподобный присел на мокрую траву и сказал. «Я жил когда-то в ваших краях. Может, милях в 5 отсюда. Только вот не могу вспомнить название деревни. Правда, может, по бедности она и вовсе не имела его». Зритель в первом ряду рассмеялся. «Недолго жил. Может, 3 месяца. Во всяком случае, их хватило, чтобы появилось стремление еще разок вернуться в Брэнкок». Новые вспышки смеха. «Мой отец был пожирателем грехов», — продолжил он, и старик из задних рядов испуганно перекрестился. «Хотя времена тогда были мирными. В Брэнкоке умирало не так много грешников. И ваша вина в том, что в детстве мне пришлось поголодать». «Вы, валлийцы, слишком честны и благонравны, чтобы поддерживать приличный доход пожирателя грехов. И я тогда мечтал, вот если бы мой папаша стал пожирателем грехов в Лондоне, тогда его брюхо вдоволь наполнялось бы грешным хлебом и элем столичных убийц, а я мог бы в волю наесться мясом». За это он получил еще один легкий смешок. «Итак, в вашем безгрешном мире мы, понятное дело, жили как бездомные бродяги. Вот нам и приходилось искать подножный корм». По толпе прокатилась волна сочувственных возгласов. «Однажды мы собирали грибы. Вернее, я лично собирал грибы. Мои родители продержались около 15 минут, а потом их призвал разгульный шум открывшейся таверны. В лучших местах на опушках грибочки уже собрали, потому что мои родители любили подольше поспать. Так что мне пришлось углубиться в лес. Все вы знаете, как магически леса затягивают грибников». Он доверительно подался вперед. «Уже в 10 ярдах от опушки вы попадаете в другой мир, словно Иона в чреве кита». Трехдневное пребывание пророка Ионы в чреве китовом послужило прообразом трехдневного пребывания Христа в земле. Сам Иисус Христос в Новом Завете так свидетельствовал об этом. «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Грибы ведь любят расти во влажных и сумрачных местах. С них я и решил начать. Искал болотистые дебри, хотя сами вы таких обычно избегаете. Но я ведь был еще мальчонкой, понимаете? Мои тряпичные чуни почти сразу промокли. Но я обладал чутьем на грибы, своего рода врожденным даром. Голос его ослабел. Редкие блики света пестрели на мокрых листьях, пахло гнилой прелью, и слышался звук капающей где-то воды. «Слушайте и смотрите, вот же они растут!» Говоря, он жестикулировал, изображая в воздухе разные грибные формы. Ишей живо все представила. Она видела, как белые символы плодородия прорывают лиственный ковер. «И вот набрал я целую кучу. Моя корзина едва не переполнилась, и я с трудом тащил ее обеими руками». Его голос теперь стал по-мальчишески звонким, с легким оттенком гордости. Но тогда, конечно, я поднял глаза и понял, что заблудился. Прошло уже много времени, а я оказался совсем один в лесной чащобе. Ребенок в толпе испуганно ойкнул, и видение в голове Шей потемнело. Теперь верхушки деревьев устремились в ночное небо, а ее окружил густой подлесок. В тишине не слышалось ни дуновения ветра, ни голосов птиц. Поначалу я пытался вернуться по своим следам, но Бог знает, откуда я пришел. Я принялся кричать и плакать. Он скрестил руки на груди, как ребенок в постели. Я понимал, что разумнее всего подождать, но... Его голос стал еле слышным. Боялся, что никто не пойдет искать меня. Непроизвольно Шей подняла глаза, глянув, не кружит ли поблизости дивана. Бесподобный продолжил. И я побрел, куда глаза глядят, стараясь никуда не сворачивать. Он вытянул руку вперед. Шел только прямо, как стрела, а под моими ногами чавкала и потрескивала земля. «И что тогда случилось?» — спросила девочка из первого ряда. Он взял ее за руку. «В конце концов меня нашли. Оказалось, что я блуждал не так далеко от деревни». Он сжал ее руку. «Даже тогда, в свои 6 или 7 лет, я страшно удивился, что родители не поленились пойти искать меня. Вероятно, побоялись, что пропадет их корзина». Вдруг в тишине резко прозвучал его отрывистый смех, и после паузы он заговорил таким странным голосом, какого Шей еще не слышала от него раньше, вялым и невыразительным, как топкое болото, голосом. «Порой мне кажется, что тот мальчик все еще блуждает под этими древними деревьями. За несколько минут до сна или сразу после представления, или сидя на корме лодки, я мысленно вижу его в глубине леса, и с каждым шагом он уходит все дальше. Но на сей раз некому идти искать его». Он откашлялся и начал петь. «Каждый заблудившийся агнец найдет путь». Шей присоединилась к нему со второй строчки. Она вторила ему, взяв на октаву выше. Простая мелодия этой песни повышалась и понижалась с легкими интервалами, привычными, как старые ступеньки давно знакомой лестницы. Их голоса следовали друг за другом, но не сливались. И ей вспомнился первый день их знакомства, когда они бежали по разным крышам. Но потом из толпы раздался крик. Со всех сторон из леса начали появляться деревенские дети с корзинками грибов. Все они тоже пели. Поначалу их песни звучали по-разному, отличаясь высотой и ритмом, но по мере приближения детей все исполнители запели в унисон. Общий радостный хор пел каждый заблудший агнец. Хотя, когда дети добежали до сцены, пение гордых собой грибников сменилось безудержным смехом. Голос бесподобного заглушил громкий хохот. Песня постепенно сошла на нет, и теперь Шей слышала лишь звон сыпавшихся в шляпу монет. В тот вечер в палатке Шей оседлала его, прижав к земле. «Но и была ли хоть доля правды в твоей сегодняшней истории? Вы действительно жили здесь?» Он пытался сбросить ее и потерпел неудачу. Его лицо выглядело как пустой лист бумаги. «Не знаю, вероятно. В этих краях все поселения выглядят одинаково». Она не видела выражения его глаз в темноте. Ее руки сжимали его запястье, а губы прижались к его лбу. «Если ты когда-нибудь снова потеряешься, я найду тебя», — сказала она. «Буду искать до тех пор, пока не найду».